Глава 23. Рвущие сердце голоса детей уже давно затихли вдали, а я все еще едва слышно шевелил губами, повторяя про себя последнюю фразу Дока. «Если не мы, то кто?» Да, очень неудобный вопрос, к тому же вновь поднимающий тему ответственности. Вместо того, чтобы играть и веселиться, я все глубже погружаюсь в местные проблемы, обвешиваясь грузом чужих надежд и путаясь в сетях навязанной ответственности. На самом деле я прекрасно понимал обезумевшего от безысходности и уставшего от бесконечной череды смертей Дока. Он как кошка, что спасает котят из горящего дома. Шерсть тлеет и дымится, глаза заплыли волдырями ожогов, а она все ныряет в пламя, вытаскивая пищащих малышей из пламени. А вот и Док разглядел вдруг среди черных туч солнечный лучик надежды. И, бросив все, продав квартиру и подставляясь под удары со всех сторон, принялся выдергивать детей. Причем не столь важно куда, гораздо важнее откуда. Как его не понять? Как ему отказать? Да, не предупредил, не посоветовался. Наверное, в свете главной цели для него это все настолько вторично и мелко, как летчик-камикадзе, что до крови прокусив губу, направляет свой самолет на палубу вражеского авианосца. Для него уже не существует абсолютно никаких проблем, только цель и долг. Мысленно, он же там, на покорежной палубе, горит среди перекрученного металла, утащив за собой сотни врагов и могучую машину. Не знаю, как все получится с ребятней. В случае войнушки или еще каких проблем, их всегда можно будет перенести в спокойное место, да хоть к тем же ветеранам. Ни один разумный человек не станет возражать против того, чтобы укрыть ребенка от опасности. Но и пылить беженцами по бесконечным дорогам войны им не придется. Хлопок телепорта, и ты в безопасной зоне. Эх, в 41-м бы нам такое умение. В одних окружениях и котлах сколько миллионов народу сгинуло. Одна блокада Ленинграда чего стоила? В принципе, потенциально, лет через 10-15, эти детишки, не знающие другого мира, кроме меча и магии, превратятся в сильнейших воинов Друмира. У них не будет и мысли о том, что вокруг игра. Никакого сомнения, что магия реальна, невидимость – это нормально, а излечить можно жестом руки. Наверное, именно им предстоит брать под контроль магические стихии и изобретать новые заклинания. Ведь есть же разница – делать рыцарей и магов из 30-летних клерков и домохозяек или пестовать с 2-летнего возраста. На кого из них в длительной перспективе я бы сделал ставку? Вполне возможно, что тот, кто разглядит этот тренд сейчас и возьмет на себя груз воспитания юных волчат, сорвет в будущем немалый джекпот. А вот с Леной надо что-то решать. Когнитивный диссонанс. Все время ожидаю от нее большего, больше серьезности, ответственности, помощи. Постоянно забывая, что в этом роскошном сексуальном теле сидит девочка-подросток с гормональной бурей в крови, если это, конечно, возможно для Друмира. И пока она не пустила нас всех под откос, надо ее крепко прижать к ногтю. Раз уж у нас тут наметился детский сад, создам-ка я в клане параллельную иерархию. Младшая группа, старшая, подготовительная, первый класс, ну и так далее. Потратив десяток минут и раздав минимум прав каждой группе, внимательно следя за тем, чтобы старшие получали на грамм больше возможностей, чем младшие, я, мстительно улыбнувшись, удалил Лену из списков офицеров клана и перевел ее в новую группу – 8-й класс. Секунду подумал и добавил финальный штрих, высунув при этом от усердия и удовольствия кончик языка. 8-й А. Ну а теперь, детка, докажи мне, что достойно перевода в 9-й. Большой привет. Отлично. Я рывком встал, громко хлопнул себя по коленям, тем самым спугнув бабочку и заслужив неодобрительный взгляд охотившегося за ней щенка гончей. Так, сторонние мысли в сторону. Я сейчас как тот паровоз, что тянет за собой огромный состав с добром и налипшим на крыше народом прямиком в финансовую пропасть. Надо вылезать из этой ямы. Причем именно этим я и занимаюсь в последние дни. От сигаретного бизнеса прибыли пока никакой. Вся выручка уходит в развитие, постройка помещений, закупка расходников и найм персонала. Судя по бизнес-плану, через год аналитики обещают по 500 тысяч золотом в месяц каждому члену Альянса. Мило, конечно, но мне нужно прямо сейчас, и желательно раз в 50 больше. Первым делом я создал новый свиток высшего заклинания и, выставив его на приватном аукционе, отправил сообщение нетерпеливо ожидающим рудокопам. Не прошло и 10 минут, как ребята выкупили драгоценный пергамент, честно переведя на мой счет 1 000 000 и прислав вежливое письмо с благодарностями, полное едва сдерживаемого нетерпения и надежд на скорую месть. Чую, ребятки на этом не остановятся и пойдут по цепочке дальше, ломать замки взорвавшегося захватчика. Эх, а ведь рано или поздно, причем, скорее всего, рано, лафа закончится. Принцип действия свитка был продемонстрирован на площади. Кому надо, все понял и уже наверняка вырабатывает методы противодействия. Они достаточно просты и лежат на поверхности. Достаточно разбить купол на несколько более мелких сегментов или уровней. Тогда один свиток снимет лишь первый слой, а атакующие упрутся в неожиданный сюрприз – вторую защитную сферу. Боюсь, что скоро, говоря о классе защиты замка, будут в первую очередь подразумевать количество слоев купола, а не их крутизну. Нет, свитки и тогда не станут бесполезными, но цена их уменьшится значительно, скорее всего, на порядок, а то и два. Плохо. Надо спешно выжимать из темы все, что возможно. Каждый день клепать по пергаменту. Арсеналы ветов пока подождут, как бы мне ни намекали Стас с генералом. Следующая денежная идея жгла мне мозг уже целые сутки. С того момента, как пришло сообщение от гнома Трора, патриарха одноименного ювелирного дома, что извещал о завершении работ над обоими алтарями. А вот и вспомнилось мне, как во время нашего знакомства бородатый хитрец сетовал на жлобство светлых жрецов, что никак не желают добавить к пантеону нового бога, однозначно способного удовлетворить запросы как гномов, так и крафтеров всех мастей. А ведь рыдал он в очень правильную жилетку. «Первожрец я или погулять вышел?» Пусть из 4 оставшихся темных храмов мне известно расположение лишь одного, того, что в столице Дроу. Но ведь и этого достаточно, чтобы призвать нового бога-покровителя. Не думаю, что Руата, как верховная жрица пустовавшего многие столетия храма, будет возражать. Да даже если и будет. Короче, у меня есть, что предложить подгорным коротышкам. Пусть развязывают кошельки и откапывают дедовские кубышки, набитые золотом. Уникальная услуга по призыву бога-покровителя под заказ обойдется им очень дорого. Спустя пару часов, основательно покопавшись в списках доступных богов и с радостью обнаружив там галочку «Включить игровых, фэнтезийных и книжных божеств», я, сверкая улыбкой дьявола-искусителя, стучался в массивные двери ювелирного дома Трора. Патриарх клана не стал мариновать меня в приемной и пригласил к себе незамедлительно. Он неприятно удивился той скорости, с которой я принял выполненную работу. Красноречивый гном планировал подробно рассказать о каждом завитке сложнейшего узора и невероятной трудности поставленной задачи. Теперь же обманутый в лучших чувствах гном обиженно сопил в густую бороду. Я поспешил исправиться, не желая заранее настраивать мастера на негативный лад. «Уважаемый Трор, вы уж простите мою поспешность, мне просто не хотелось вас обидеть, выискивая в идеальной работе несуществующие недостатки. Клеймо вашего дома – это все, что мне нужно для того, чтобы убедиться в качестве». Медовые речи возымели эффект. Гном расслабился и приобрел гордый и надменный вид. Ну что ж, пристрелка успешно завершена. Подключаем главный калибр. К тому же я хотел сохранить наши силы и время для обсуждения одного очень важного и приватного вопроса. Я многозначительно повел глазами вокруг, намекая на скрытые амбразуры охранников. Патриарх величественно кивнул и отпульсовал хитрую комбинацию. Лязгнули заслонки, гном изобразил вежливое, но слегка скептическое внимание на изъеденном столетиями лице. «Абсолютно приватного!» – с нажимом повторил я. Гном с подозрением уставился на меня, затем долго жевал нижнюю губу, но все же решился и выдал новую распальцовку, на порядок более сложную, чем в первый раз. Затем прислушался к чему-то, скрутил новую фигуру и под конец погрозил невидимому оппоненту кулаком. Бум! Захлопнулась очередная, надеюсь, последняя заслонка. Патриарх сердито взглянул на меня поверх кустистых бровей и перешел на «ты». «Говори!» «Вам говорит о чем-нибудь имя Ауле?» «Хрясь!» Сломался в руке гнома стальной карандаш. Бум! Упал кто-то из охранников за стеной. Еще бы. Бог-кузнец, владыка земной тверди и металла, который, собственно, и создал расу гномов, унаследовавших от него любовь к созиданию, металлу и камню. «Говори!» — хрипло повторил патриарх, подавшись всем телом вперед, практически ложась на столешницу и с надеждой заглядывая в мои глаза. Через 4 часа, слегка пошатываясь от количества принятой гномьей особой, я вышел на улицу и с облегчением выдохнул. По-моему, даже с электрочайником было проще договориться, чем с этими подгорными жлобами. 20 миллионов мне никто не дал. Не дали и 10. Но вот 7, да плюс 5 сотен гномов, мобилизованных для восстановления обороноспособности замка, включая 4 внешних бастиона, я выбил. И если кто-то скажет, что этого мало, то пусть в каждой лавке, какую бы он ни посетил на своем корявом жизненном пути, ему попадется продавец-гном. И если через 1/2 года он не превратится в седого, заикающегося доходягу, я признаю, что был неправ, и меня обвели вокруг пальца. Но сейчас я всецело гордился совершенной сделкой. 7 миллионов наличкой гномы обещали собрать за неделю и предоставить по факту выполнения главного пункта договора – призыва долгожданного божества. Кстати, помимо всего остального, данное событие приведет под знамена павшего многие тысячи гномов. Правда, задумываясь над этим вопросом, уважаемый Трор бледнел и грустнел. Похоже, среди гномов вполне возможен раскол. Не все согласятся отринуть новых богов и вернуться к стихии прародителю. Да еще и оказавшегося на номинально темной стороне. Однако лично для меня отторжение солидной части гномов от армии света и перевод их под знамена павшего в чем-то было даже важнее денег. Это очень серьезная гирька на весах будущего противостояния сил. Мое сознание, подстегнутое недурственной так и настойкой, уже вовсю рисовало бесконечные стальные прямоугольники гномьих хирдов, что выстроились у подножия храма и ожидают одной лишь моей команды, как вдруг окружающее пространство дрогнуло. Бум! Раскатистый звук гонга прокатился по Друмиру, возвещая о великом событии. Вчитавшись в открывшееся сообщение, я ошарашенно замер прямо посреди мостовой. «Внимание! В мир пришла новая сила. Лос, темная мать всех дроу, ткачиха хаоса, леди пауков, присоединилась к пантеону неназываемого». «Богиня дроу?» Все еще непонятно, на что надеясь, я закопался в меню алтаря, но лишь для того, чтобы убедиться, темный храм в изначальном городе обрел своего покровителя. «Руата, ну твою же мать!» Как так можно было подгадить? Внутри меня все звенело от едва сдерживаемой злости. Охамели в край, каждый сам себе генерал. Как храм восстанавливать и возникшие следом проблемы разгребать? Желающих нет. А вот за полагающимися к всему набору редкими пряниками очередь стоит. Причем не просто стоит, а реально растаскивает все добро по углам. Ценные боеприпасы уничтожают. Мифрил жрут и нычкуют. Даже уникальное право призвать бога-покровителя и то вырывают из рук. Высшая жрица, настоятельница храма, единственная, кто могла бы это сделать, и тут же не приминула воспользоваться редким шансом. Каждый тянет одеяло на себя. В итоге всем тепло, один я лежу с голым пузом и мерзну. «Нет, ребята, так мы дальше жить не будем». Предам анафеме, отлучу, развоплощу, хрен знает, что сделаю, но без достойной награды сие деяние не останется. Я бежал по каменным плитам мостовой, не особо разбирая дороги, уклоняясь и сталкиваясь с неторопливо бредущими игроками. Криво ухмылялся в ответ на возмущенные возгласы в спину, обохамевших в край светлых, которых давно пора отстреливать у городской стены и развешивать на фонарях. «Ага, понаехали тут. Знакомо. Сори, народ, не до дуэлей мне сейчас». Вот, наконец, массивная стена резиденции Дома Ночи. Охранники на входе почтительные, но непреклонные. Ожидайте сопровождающего. Вас проводят. 5 минут топчусь у входа, все больше закипая и накручивая сам себя. Наконец, неторопливый и величественный, как английская королева, мажордом просит следовать за ним. Рисую восьмерки вокруг откормленного непися, с трудом подавляя желание придать ему ускорение мощным пинком под зад. Сдерживает одно. Воспримет стража этот воспитательный акт как нападение, и воскресну я через несколько секунд в портальном зале у ветеранов. Терплю, мысленно увеличивая проценты по счетам, что выставлю Руате. Через 15 минут ходьбы сквозь вереницы богатых залов, когда уже все отчетливее стало казаться, что меня водят кругами, мажордом распахнул очередные двери и посторонился, предлагая войти. Очередное золоченое великолепие с потолками в десяток метров, лепниной и фресками из жизни дроу. Негромкая «Княгиня вас скоро примет» и едва слышный звук прикрываемых створок заставили меня резко обернуться. «Свалил, уродец!» «Ладно, подождем». Проигнорировав мягкий диван и столик с угощениями, принялся измерять шагами периметр зала, заставляя почетный караул у дверей несколько раз вытягиваться по стойке смирно при моем приближении. 60 шагов в длину, 40 в ширину. Мне уже казалось, что я протоптал неглубокую дорожку в мраморных плитах, когда мир в очередной раз дрогнул. Бом! Охрана склонилась в глубоком поклоне, а внутренний интерфейс завалил меня сообщениями. «Внимание! Задание! Князь Дома Ночи! Выполнено! Награда! Новый социальный статус! Князь Дома Ночи! Внимание! Новое достижение! Вы третий игрок Друмира, которому удалось занять княжеский трон! Награда! Слава плюс 10 тысяч! Внимание! Смена семейного статуса! Поздравляем с приобретением официальной супруги, княгини Руаты!» «Ё-моё, мы так не договаривались. Какой князь? Какая супруга? Там же еще сотню уровней нужно набрать для успешного завершения задания». Открыл квестовый лог, разыскал нужную строку. «Превосходить в уровне княгиню Руату, текущий 71. Выполнено». «Блин, как она умудрилась потерять сотню уровней? Таня меня убьет. И правильно сделает. Да и княжество это. Ну вот зачем оно мне?» Если быть предельно откровенным, я и так прыгнул выше своего уровня компетентности. Мне еще как минимум пару лет набираться опыта в управлении кланом да замком. Первожречество еще это. Для полного счастья оставались только пару тысяч дроу со всеми своими заботами. Хотя, я глядел хозяйским взглядом окружающее великолепие и преданно глядящих на меня воинов. Что там Руата говорила? 1,5 сотни горлорезов и 3 сотни гвардейской стражи? Ага. Я аккуратно закрыл отвисшую у хомяка челюсть. И целый пароход чужих проблем. Включая абсолютно ненужное мне супружество. Руата, она, конечно, лед и пламя. Страсть да красота в апогее. Сносит мозг и заставляет думать совсем другим местом. Но меньше всего я хочу обнаружить себя ползающим у чьих-то туфлей и преданно глядящим снизу вверх, в ожидании команды принести тапочки. Тряхнув головой и сжав губы в злую нитку, я поймал нужное настроение для разговора с княгиней. Твердым шагом подошел к склонившему голову караульному. «Отведи меня к княгине. Срочно!» «Слушаюсь!» Вот это другой разговор. 5 минут мы раскручивались по лестницам, забираясь все глубже и глубже в мрачные подземелья резиденции. Количество стражи на перекрестках все росло, явственно намекая о приближении к особо охраняемому объекту. Наконец, перед нами оказалась древняя арка черного мрамора, украшенная затейливой резьбой и пиктограммами древнего языка. Сопровождающий демонстративно отступил в сторону и отсалютовал, намекая о завершении своей миссии. «Ну что ж, дальше я сам». 88 древних каменных ступеней, с вытоптанными в них за бесчисленные столетия дорожками, привели меня в огромный зал, размеры которого скрывала истинная тьма. Едва заметная дорожка, обозначенная редкими чашами, заполненными багровыми искрами тлеющих углей, вела к переливающемуся мыльному пузырю магического купола. Первые же шаги по тропе отозвались хрустом и скрежетом под ногами. Плюнув на божественный мрак, поковырялся в сумке и извлек факел истинного пламени. Активировал на треть мощности и вздрогнул. Весь пол был усеян костями и древним боевым железом. Черепа с засевшими в них арбалетными болтами. Нагрудники с вываливающимися из щелей ребрами. Смятые могучими ударами шлемы, разбитые вдребезги щиты – Похоже, что когда-то давно у подножия древнего храма кипела яростная битва. Защитники и нападавшие лежали вперемешку, друг на друге, кое-где даже слоями в несколько ярусов. Плоть давно истлела, запах выветрился, лишь кости да металл. «И драгоценности с артефактами», — подсказал мне хомяк, разглядевший заискрившие камни перстней, что украшали фаланги пальцев скелета, все еще сжимающего дорогой, даже на вид, меч с огромным рубином в рукояти. «Да, есть чем поживиться, но мы ведь не расхитители могил». Однако я все же нагнулся над телом, подсвечивая себе факелом и желая считать характеристики предметов. А вдруг там что-то древнее и могучее, способное двигать горы и сотрясать земную твердь? Нагнулся и резко шарахнулся в сторону. Ибо в этот момент череп скелета зашевелился и качнулся, а из его глазницы, с трудом пропихивая жирное брюшко, выполз огромный лохматый паук с сиреневыми бусинами глаз. Злобно уставившись на меня, он принялся демонстративно скрипеть жвалами с выступившей на них капелькой мутно-желтого яда. «Блин, ну его к черту! Ненавижу этих восьминогих тварей!» Плюнул в сторону испугавшего меня создания, с трудом увернулся от ответного плевка, доставшегося в итоге массивному осадному щиту, что почти полностью прикрывал костяк гнома. Металл вместе плевка вспенился, покрылся оспинами и задымил. Забив на гордость, все равно никто не видит. Я сделал короткий рывок, подальше от опасной твари. Вот, наконец, и купол. Аккуратно потрогал его пальцем, боясь, что эфемерный мыльный пузырь лопнет от прикосновения. Ага, наивный. Твердая, как бетон, поверхность не продавливалась даже на миллиметр. Попытка постучать кулаком также не увенчалась успехом. Непонятный материал спокойно глотал килоджоули ударов, не отзываясь даже малейшей вибрацией или хотя бы звуком. Оглядевшись в поисках чего-то более увесистого, я подобрал валяющийся невдалеке шестопер с навершием из метеоритного железа. «Сейчас я вас научу колокольчики у дверей вешать». Размахнулся, ударил и провалился вслед за тяжелым оружием в мгновенно открывшийся проход. Шестопер со звоном покатился по полу, а я оказался в недостойной позе воина, на коленях, упершись руками в холодные плиты. Но не носом же мне было тормозить падение. С кряхтением поднимаясь, я огляделся. Проход затянулся так же мгновенно, как и появился. «Жидкое железо. Технологии НЛО». Негромко прокомментировал сам для себя, осматривая в неверном свете жаровин алтарный комплекс ЛОС. «Хитиновый купол абсолютной защиты», – подсказал Руата, выходя из тени. «Великая умеет учиться на своих ошибках и больше не позволит нелепой случайности вновь погрузить ее в забвение. Сотни лет назад группа светлых героев силой и хитростью прорвалась к храму и провела обряд изгнания. Никто из них не увидел больше солнца, но так как первохрам к тому времени уже был разрушен, мы не смогли вернуть Великую Мать». Руата сменила тембр голоса и склонила передо мной голову, опускаясь на колено. «Приветствую тебя, мой князь и супруг». Дрожь прошла по позвоночнику, в голове затуманилась и зазвенела от желания. Я с трудом сглотнул, вдыхая дурманящий запах земляники и не имея сил отвести глаза от оголенной бархатистой шеи. «Внимание! Ментальная атака. Воздействие посредством звуковой волны опасной частоты. Воздействие посредством феромонов. Принимаются меры по блокировке и очистке организма». Освежающая волна прошла по моему телу, вымывая лишние гормоны и встряхивая сознание. «Руата, прекрати. Ты и так прекрасна в своем совершенстве и не нуждаешься в костылях магии». Княгиня подняла голову и с удивлением посмотрела на меня. Затем поднялась на ноги, многообещающе улыбнулась и сделала шаг в мою сторону, окончательно погружая меня в окружающую ее сферу запахов. Лес, земляника, горячее женское тело. Жрица взмахнула кистями рук, стряхивая с кончиков пальцев 8 фиолетовых искр, мгновенно юркнувших в стороны и зарывшихся в ароматические смеси, кучками разложенные в золотых чашах. К потолку потянулись причудливые спирали дыма. Заинтересовавшись, как-никак сам в свое время изобретал палочки благовоний, я пробежался взглядом по сосудам. «Зелье подчинения, пудра неги, смесь блаженства, сбор желания». Нежная ладошка Руата легла мне на щеку, отворачивая созерцание чаш и заставляя заглянуть в ее глаза. Тону в фиолетовом водовороте. Княгиня привстала на цыпочки и, удерживая взглядом, потянулась губами ко мне навстречу. Вкус земляники, мяты, абсента, марихуаны. Внимание! Повторная ментальная атака. Воздействие посредством наркотических средств. Воздействие посредством феромонов. Воздействие посредством неизвестных алхимических сборов. Принимаются меры по тотальной блокировке и очистке организма. Вкусовые рецепторы полностью отключились, оставляя ощущение, сходное замораживающему уколу у дантиста. Слоёный пирог запахов резко сменился на давно забытое, еще со школы, ощущение противогаза на лице, резина и угольная пыль. Зрение засбоило, мигнуло и переключилось на черно-белый вариант. «Ух, спасибо тебе, Макария!» Мягко отстранил Руату от себя. «Княгиня, еще одна попытка воздействовать на мой разум, и мы станем врагами». «Прости, мой господин, я лишь хотела быть желанной для тебя». Руата стрельнула непонимающим взглядом и виновато опустила голову. Зрение вновь зарябило. Картинка дернулась и переключилась на цветной вариант. Магия сиреневых глаз больше не давила на сознание. Только теперь я смог разглядеть девушку незамутненным взглядом. Причем тут же пришлось пожалеть об утраченном монохромном зрении. Княгиня выглядела... соблазнительно. Легкий шелк платья просвечивал в свете факелов за ее спиной, выгодно отрисовывая контуры идеальной фигуры. А перфорированное в районе левой груди сотнями отверстий платья практически полностью оголяло тяжелое, упругое полушарие совершенных форм. Я вновь тяжело сглотнул, и без всякой ментальной магии от Руаты прямо-таки веяло женским началом и едва сдерживаемым ураганом страсти. «Стоп! Что за странный фасон платья? Сотнями порезов и ало-бурыми пятнами от плеча до пола?» «Кровь! На тонком шелке, руках, полу, алтаре и простеньком стальном кинжале, что небрежно лежал на черном полированном камне». «Ты приносила себя в жертву Лос?» Руата печально улыбнулась. «Не в Лос дело. Мне нужно было как-то сравняться по силе с мужчиной, который мне нравится. Сам набрать мощь он не спешил, а завтра... завтра совет старейшин собирался своей волей навязать мне супруга». Ее взгляд светился лишь слабой тенью укора, но мне тут же захотелось начать оправдываться. «Понимаешь, столько дел навалилось. Замок, клан... храм этот еще...» «Стоп!» Я тряхнул головой, прерывая сам себя. Похоже, даже божественное умение не в состоянии полностью остановить давление жрицы. Никогда я не был мямлей под каблучником, надеюсь, что и в будущем не стану. Такое поведение для меня совсем не свойственно, а значит, навязано извне. Вот и еще один повод держаться от этой роковой женщины подальше. Решительно, словно прыгая в ледяную прорубь, заговорил. «Руата, по поводу Лос, как ты могла Девушка резко подняла ладонь, прерывая гневный монолог. Огромный, размером с собаку, паук выбрался из тени и резво подбежал к жрице. Руата нежно почесала ему покрытую короткими волосками спинку, отчего тварь закатила в удовольствие пару боковых глаз, что, впрочем, не помешало ей следить за мной семью оставшимися. При этом на его жвалах набухала огромная ядовитая капля. Княгиня, продолжая успокаивающе поглаживать паука, заговорила слегка приглушенным голосом. «Не стоит поминать богиню в ее храме. Тем самым ты обращаешься к ней напрямую, привлекая к себе ее взгляд. А великая не очень привечает мужчин. По поводу храма. Не гневайся, мой господин, но дроу охраняли эти стены сотни лет. Многие тысячи отважных воинов погибли, защищая святыню. Здесь не место другим богам. Это наш алтарь. Но чтобы черви беспокойства не точили твой разум, я расскажу тебе о месте, где можно отыскать нетронутый алтарь темного бога. Возьми его, установи в любом храме и призови того, кто тебе по душе». Кивнул. «Неплохое предложение. Быть может, сделка с гномами еще состоится. Ладно, переведем дыхание и к главному». «Хорошо, Руата, воспользуюсь твоей любезностью. Но есть еще одно. Прости, но я не смогу быть твоим супругом. У меня уже есть девушка, с которой мне хорошо. И рядом с которой я чувствую себя мужчиной, а не половой тряпкой», – добавил мысленно и продолжил. «Соответственно, я не могу быть и князем, тем более, что какой из меня князь? Я и так с трудом удерживаю в руках вожжи правления кланом, замком и первохрамом. В общем, все очень соблазнительно, но вынужден отказаться от обеих ролей». В глазах девушки набухли огромные слезы, мгновение, и тяжелые капли застучали по плитам пола. Руата рухнула на колени и с мольбой уставилась на меня. «Князь, не отдавай меня старейшинам! Если ты откажешься от трона, то его займет сын старейшины Улгул, тупая, жирная и похотливая скотина, что только и мечтает о власти и моем теле. Меня в дрожь бросает при мысли о том, как его жадные руки будут мять мое тело». Руата схватила себя за практически оголенную грудь и с силой сжала, демонстрируя жадные лапы Улгула. Я вновь сглотнул, прекрасно понимая мотивы чьего-то там сынка и с удивлением ощущая укол ревности. Княгиня вновь подняла на меня мокрые глаза. Она указала на кровавые разводы, кинжал и многострадальную грудь, вновь сбивая мне концентрацию. «Неужели все это зря? Я умирала сегодня 217 раз, лишь только для того, чтобы достойный занял трон ушедшего князя». Девушка прервалась и, не выдержав, горько расплакалась. Я присел рядом, успокаивающе погладил ее по волосам. «Что ж такое? Не замечал я за ней раньше такой сырости. Стальная же леди была. Неужели все так плохо?» «Но пойми, не могу я быть твоим мужем. У меня девушка есть. Не поймет она?» Руата вскинулась. «Хорошо. Пусть будет так. Пред ликом Лос мы проведем обряд развода. Пока мы в храме, это возможно. Все равно пришлось бы идти на поклон к Великой, прося подтвердить наш союз. Или развод. Но, Лаид, дай мне хотя бы год. Займи место князя, а я найду за это время достойного претендента на трон. И тебе не потребуется ничего делать. Все будет по-прежнему. Я продолжу заниматься делами клана, а ты своими заботами. При этом получишь полный доступ к сокровищнице, хранилищу артефактов и возможность командовать так полюбившимися тебе горлорезами. Надеюсь...» Руата грустно улыбнулась. «Ты будешь справедлив и не оставишь клан без денег и воинов. Дом Ночи никогда не забудет твоей помощи и навечно останется друзьями и союзниками твоего клана и тебя лично. Пожалуйста, прошу...» Руата вновь опустила в ладони заплаканное лицо. Плечи ее мелко затряслись. Я беспомощно закрутил головой. Очень щедрое предложение. И волки сыты, и овцы целы. Фактически, мне предлагали поносить с годик княжеский титул, полностью распоряжаясь на протяжении этого времени войсками и казной клана. Это ж какие дела можно творить, имея под командованием полтысячи элитных воинов дроу? Да лишь отправив их на охоту в Инферно, можно получать добычи на сотни тысяч золотом ежедневно. Я крутил это предложение и так, и этак, и не находил подвоха. Куда ни глянь, сплошные плюсы. Но ведь может же мне, наконец, просто повести, без всяких засад и подлян. Взглянул еще раз на тихо плачущую девушку и, решительно тряхнув головой, выдохнул. «Хорошо, Руата, я готов на год занять княжеский трон. При этом обязуюсь бережно относиться к воинам клана и не злоупотреблять доступом к казне. Но...» Я твердо посмотрел на вздрогнувшую девушку. «Обязательное условие. Мы должны развестись». Руата покорно кивнула. «Хорошо, князь. Да будет так. Княжеский брак засвидетельствован богами, и только они вправе лишить нас этих уз. Нам нужно умереть здесь, у алтаря, и предстать перед глазами Великой Матери. Она разъединит наши судьбы. После этого ты будешь свободен от оков брака». Девушка грустно улыбнулась, а затем указала на место у алтаря и валяющийся в луже крови кинжал. Я поежился. «А по-другому никак нельзя. Колоть себя ножом, да и богиня ваша имеет уж больно нрав крутой». Княгиня осуждающе покачала головой. «Робкий князь достался дроу. Посмотри на меня». Девушка вновь прижала руку к округлому полушарию груди. «Я умирала сегодня сотни раз, и все ради тебя. Найди и ты смелость добровольно отдать свою жизнь, пусть хотя бы ради расставания. И не бойся богини, я верховная жрица, со мной ты в безопасности. Только не смотри ей в глаза, держи голову пониже и больше почтения в голосе. Тебе не трудно, а она это любит». Девушка подошла к небольшому мифриловому сундучку, откинула крышку и щедрой горстью зачерпнула россыпь драгоценных камней. Небрежным жестом метнула сокровище в черно-красное пламя, горящее в изголовье алтаря. Камни вспыхнули и исчезли, даже те, что летели стопроцентно мимо. Сиреневый дым закружился вокруг, формируя 8 туманных колец. Руата схватила окровавленный кинжал и торопливо сунула его в мою ладонь. «На счет 3. Мы ударим одновременно. Ты меня, а я тебя. Хотя постой, ты же воскреснешь, не пойми где. Бессмертные...» Она раздраженно выплюнула слово ругательства. «Скорей, у нас меньше минуты. На 8-цветные кольца ушло камней на 200 000. Не заставляй меня тратиться вновь. Смени точку воскрешения. Я знаю, ты умеешь. Ну что за нерешительность? Ты первожрец в темном храме и князь в своей резиденции. В Друмире нет безопаснее места для тебя. Скорей же!» Поддаваясь логике и давлению, я кивнул и, быстро пролистав магическую книгу, отыскал заклинание смены точки воскрешения и активировал его. Внимательно наблюдавшая Руата удовлетворенно кивнула. «На счет 3. Закрой глаза. Так легче. 1». Она завела руку за спину, нащупывая за поясом 2-й кинжал. «Какое многофункциональное платье!» 2. Не знаю, что заставило меня открыть глаза. Я взглянул на занесенную над моей головой руку Руаты, разглядел зажатый в ней клинок и вздрогнул. Кинжал в виде паука, все 8 остро отточенных лапок которого сжимаются вместе, образуя пугающее лезвие. На лету идентифицирую предмет. Паучий кинжал Верховной Жрицы Лос. Существо, принявшее смерть от этого клинка и окропившее своей кровью алтарь, умирает окончательной смертью. И его душа навечно попадает в темные чертоги. 3! Зло рявкнула Руата, нанося резкий удар кинжалом. Я перехватил ее руку на лету, с трудом удержав тонкое запястье. «Ты что творишь? Совсем сдурела?» Жрица с сожалением посмотрела на меня. «Вот ведь дурачок. Я же хотела как лучше. Ты бы даже ничего не понял». Девушка печально улыбнулась и бросила в сторону. «Обездвижьте его!» Огромный паук мгновенно рванулся к нам, вонзая челюсти в мое бедро. Я охнул от боли и с силой всадил в ненавистную спину, все еще сжимаемый в руке кинжал. Рука провалилась вниз, не почувствовав сопротивления плоти. Я лишь укололся о жесткие щетинки панциря. Бутафорский клинок пружинно вошел в рукоять, не причиняя твари никакого вреда. Руата весело захохотала, а я бессильно метнул в нее бесполезное оружие. Онемение расползалось по телу, парализуя конечности и заставляя неуклюже заваливаться на бок. «На алтарь его!» – скомандовала жрица. В ответ раздалось шуршание многочисленных лапок, меня подхватили и рывком закинули на ледяную плиту. Жрица подошла ко мне, заглянула в глаза и, жалея, провела по щеке. «Мальчик, неужели ты думал, что действительно интересен мне и достоин занять трон дома ночи? Да если бы ты хоть раз увидел нашего князя, то понял бы, что ты перед ним, как мышь против дракона. Князь!» Ее глаза затуманились, губы возбужденно приоткрылись. Девушка зашептала. «Скоро, скоро, мой господин. Потерпи, осталось совсем чуть-чуть». Я лихорадочно искал путь к спасению. «Магия не поможет. Из позиции лежа, да еще парализованному, кастовать не получится. Умение?» Тут я нервно дернулся, вновь увидев занесенный над головой кинжал. Почти вслепую рубанул по кнопке активации щита веры. 30 секунд неуязвимости. Думай, голова, думай. Не знаю, насколько реальна окончательная смерть от пугающего артефакта, но проверять не хочу». Липкий страх парализовал волю, сковал мысли. Хотелось лишь свернуться калачиком, прикрыть голову руками и, напрудив штаны, скулить от ужаса. Но уж нет. Зло скривившись, я до хруста эмали сжал зубы, заодно до крови прикусывая попавший под раздачу язык и очищая сознание вспышкой боли и ненависти. «Искать, думать, должно быть решение!» Руата тем временем, с сожалением, опустила руку и с угрозой взглянула на меня. «Желаешь помучиться перед смертью? Ну тогда послушай, что тебя ждет. Мой князь и супруг пал в бою. Неназываемый не явил свою милость. Любимый не смог возродиться после гибели и навечно застрял в мире теней. Сколько я молил его, сколько жертв принесла. Павший был глух, но Великая Мать снизошла. Новая душа с не меньшим потенциалом и статусом может заменить моего супруга в мрачных чертогах. Ты, наивный дурачок, почему-то отмеченный печатями сильных мира сего, возложивших на тебя слишком много надежд, просто идеальный кандидат. Такая жертва будет угодна Лос, и она примет твою душу, вернув князя в мир живых. Это в ее силах, и наш договор скреплен кровью 88 добровольных смертей. Я почти не слушал заливающуюся взахлеб Руату, а торопливо перебирал умения. Не то, не то, не то. Разрушающее прикосновение? Получи. Руата дернулась от разряда, а в меня тут же вгрызлось десяток раскаленных жвал, что, впрочем, не нанесли урона. Неуязвимость все еще работала. Фу, не трогайте его, пусть трепыхается. Так даже интересней. Ма. Добровольная смерть во славу Макарии? А что она даст, кроме потери опыта и нескольких отыгранных секунд? Воскресну ведь прямо тут, а откат у способности час. Блин, ну нафига я сменил точку? Никогда, никогда больше не буду привязываться в неподконтрольных мне местах. Ну уже, что делать? Связь, обращение к Богу. Неназываемый, выручай, срочно, писец как срочно. Глеб. Прогудел в голове недовольный голос. «Если это...» «Не понял, кто посмел?» «Бум!» Загудел от мощного удара внешний купол. «Бум!» По виску Руаты покатилась капля пота. Она покошачьи сузила глаза и прошипела. «Пришел твой божок на помощь? Обломится! Купол абсолютной защиты!» Гордо вскинула голову Дроу. «Бум!» «Ну, не абсолютный!» – раздраженно пробурчал Павший. «На минут 15 провозиться придется. Слишком сложное плетение. Быстро не взломать. Остается лишь продавливать сырой силой. Макарушка, помогай!» «Бум! Бам! У меня нет 5 минут!» Уже паникуя, закричал я, разглядев вновь взметнувшуюся руку с пугающим клинком. «Извини, Глеб!» – прошептал неназываемый. Искра торжества мелькнула в глазах жрицы, и 8 острых жал вонзились в мое сердце. Боль перехватила дыхание. Картинка мигнула и погасла. Тьма обступила меня со всех сторон. Только лишь слух позволял еще цепляться за окружающую действительность. Послышался треск рвущейся ткани пространства. Чьи-то тяжелые шаги и громкий звучный голос произнес «Здравствуй, любимая». Зашуршал шелк одежд, и голос Руаты с абсолютно незнакомыми мне интонациями покорности и счастья прошептал. «Здравствуй, мой господин. Княжеский трон и супружеская ложа ждут своего истинного хозяина». Звуки ушли, и в кромешной тьме лишь сиротливое окно внутреннего интерфейса пугливо вещало о моей судьбе. «Внимание! Вы погибли окончательной смертью. И будете перенесены в темные чертоги. Перенос через 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Конец второй книги. Продолжение следует.